А вдруг все это обратится в оружие санкюлотов или еще страшнее в пугачевский смерч? Да нет, как можно лишиться всего, чем обладаешь? Из-за бредней каких-то философов, из-за архисубнительных книг? Нет, пусть не извращают истины, не портят нравы людей. Да и не люди те, что идут на поля, не люди, а холопы, слуги, рабы даже. Но все равно рождалось беспокойство. Что произошло? Как не уберегли богатство и голову французские короли? Куда мчатся северные американские штаты? Что будет с Россией, если дать послабление поселянам? Ну, не отменить крепостное право, а помягчить? Да и купцы, и другие сословия рвутся места хорошие занять. А что будет с дворянством? Куда родовитым, знатным, да просто служилым задумывались, ломали голову, но не все. Мало ли какого мора, душегубства, греха не обрушивалось на Россию. Да все проходило, смывалось годами. А они, их родичи, жили и существовали, и жить будут. А смутьянов поставят на место или голову отсекут. А вдруг не поставят? Великая императрица Екатерина испугалась. Возвратила из Франции всех своих подданных, а тем, кое не желали возвращаться, пригрозила конфисковать имущество. За каждым французом в России установили наблюдение. Оставшихся привели перед алтарем к присяге, осуждающий казнь короля и заверявший в верности монархии. А если бы кто из них оказался подозрительным, таковых повелеваем выслать тотчас за границу. Сам директор почт России Пестель просматривал все письма иностранцев и подозрительные отсылал императрице. Горе тому, кто пытался хвалить якобинцев и не любил российского порядка. Даже своих многолетних и верных слуг, придворного библиотекаря Дюпуже и воспитателя внуков Сибура отправила Екатерина в Сибирь. Второй воспитатель Лагарп был выслан из России. Часто можно было видеть тогда надвинувшего шляпу на уши и задремавшего в трактире соглядатая, шныряющего на базаре между вазами и лавками сыщика, слушающего внимательно после молитвенную болтовню доносчика. Неизвестных людей терпеть не надлежит, а напротив, через полицию обо всех без изъятия обстоятельно выяснить, отколь кто приехал, с каким паспортом, за каким делом их кому, у кого точно квартиру имеет и в чем упражняется. Во всех трактирах и публичных местах иметь своих людей, чтобы знать, кто в них ходит и что там говорят. А притом ни под каким предлогом не позволяет там оставаться долей 11 часа и ослушников брать под караул. На больших дорогах, в корчмах и шинках, как в городах, так и в местечках тоже, за всем сим примечать и немедленно нам доносить. Такого рода документы определяли регламент каждой губернии. Все стены тогда имели уши, а окна — глаза. Полицейские везде искали бунтовщиков и якобинцев. Зная ненависть власти к последним, чиновники на местах старались обнаружить и обезвредить, придать наказанию как можно больше якобинцев. Задавили бунтовщиков Костюшка в Польше, сослали Радищева, запретили пьесы Капниста, посадили в Шлиссельбургскую крепость Новикова, свистел кнут, гремели кандалы уходящих в Сибирь каторжников. Не пройдет французская зараза в Россию, не пройдет. Слова, любимые тогда во Франции, гражданин, общество, отечество, коронованный после Екатерины Павел запретил употреблять в империи галстуки, повязки на башмаках, косынки красные, круглые шляпы, все полетело в костер. Французский язык изгоняли из учебных заведений. Посрамлялись возносимые доселе на пьедестал Вольтер и Руссо. Вместо их книг появились вольтеровы заблуждения, изобличенный Вольтер, мысли беспристойного гражданина о буйных французских переменах, излияние сердца, чтущего благость единоначалия. Ах, как вы глупы, французы!